Третье. Мойры. А я тебе говорю Илифии. А я говорю Мойры. Ну и дурак. Станут Мойры сидеть на пороге у какой-то Алкмены. Тоже мне. А вот и станут, если по приказу Геры. Станут, станут. Оба вы олухи, и вовсе не Илифии, уж тем более не Мойры. Будут они Геру слушаться. А сестры Фармакиды. Третий голос. 33-й. 333-й голос. Шумят фивы. Ох, шумят. Да какая вам разница, кто сидел? Главное, что роды задержали. У Никипы в Микенах 7-месячный родился. У Танталова племени ничего. А у Алкмены первенький еле вылез. А второй вообще через неделю. Ой, сестры, ой, посмотрите на дурище-то. И деткам своим покажите. Это же не баба, это ж корыто глупости. Через неделю. Ты ж сама рожала толстая, должна понимать, небось. Это я толстая? Это я-то толстая? Это ты толстая? Дерутся женщины в фивах. Дерутся, спорят, друг дружку перекрикивают. Откуда им знать, когда у Алкида брат-близнец Ификал родился? Если про первенца слушок сразу побежал, чуть ли не с первым криком младенческим, а про второго-то сплетни припоздала. На целый день, почитай, задержалась, и то, пока сказали, пока услышали, пока поверили да проверили. Шумят фивы, ох, шумят. Спят братья-близнецы, Алкид с Фиклом. Знать ничего не знают, ведать не ведают. Грудь сосут, пузыри пускают, не слушают голосов глупых. И того голоса визгливого не слышат, что и другими-то не больно услышан был. Жаль. Чего жаль, Галентиада? Жаль, что вторую жертву принести не успели. Кто ж мог знать, что у нее двойня? Поздно узнали мы, поздно. Да зачем нам второй, Галентиада? Первый герой, избавитель, а второй... И Фикал Амфитриат. Невелика слава. Жаль. Эх, жаль. И снова тихо. Да где там тихо? Шумят фивы. Во всю глотку шумят, месяц шумят, другой, третий, полгода шумят. Когда угомонятся?